Тогда ошеломленный Фома уставился на Лизу. Может, в этот момент он впервые подумал о славе, чтобы победить с ее помощью непокорное девичье сердце. Как бы прочитав его мысли, Лиза, надувшись, отошла. Фома медленно повернулся к ученому. «Вот спасибо, друг!» Обеими руками он стал сжать его руку. «Идите в дом, а то чай остынет», — сдержанно напомнила Лиза. «Мы собирались завтракать, когда пришел Фома». «Лизочка, разрешите и ему войти», — попросил за Фому океанолог. «Надо же дать человеку адрес тренера». Сестра уже скрылась в дверях. Мальчик подмигнул Фоме, и они, мирно разговаривая, стали подниматься по лестнице. Восхищенный, просто в упоении, я поднялся за ними. После пережитого напряжения ароматный индийский чай в прикуску с арбузным медом показался невыразимо вкусным, и брынза тоже. Теперь Фома не казался свирепым, наоборот, он выглядел кротким и смущенным. Яркий румянец заливал его смуглые скулы, черные сияющие глаза смотрели с доверчивым ожиданием. У него был резко очерченный мужественный рот, энергичный подбородок. По-моему, он был красив. За чаем Мальшит рассказывал о разных знаменитых боксерах, целой плеяде чемпионов СССР. Яков Браун, например, начал заниматься боксом с 14 лет, а наш Фома с 6 лет. 16-летним пареньком он уже стал чемпионом страны. Мальшит рассказал о турнире лучших мастеров ринга в Берлине, когда боксеры 23 стран боролись за почетный спортивный трофей – золотой пояс чемпиона Европы. А в финальном бое Геннадия Шаткова со шведом Стигом Шеллином, чемпионом Европы, призером Олимпийских игр в Хельсинки, четырехкратным чемпионом Швеции и Скандинавии. Я вдруг увидел переполненный разгоряченной ревущей толпой огромный зал «Шпортпалас» в Берлине и на ослепительно освещенном ринге тяжело дышащего, смущенного советского студента в тот момент, когда судья торжественно при звуках фанфар надевал на него золотой пояс чемпиона Европы. Слушая, от души радовался победе нашего боксера, но больше мне ни о чем это не говорило. Спортивные победы и поражения интересовали меня не более как любого мальчишку моих лет, но не затрагивали во мне основного. Каких-то струн в сердце, что ли? Нет, это не было моим призванием. Не то было с Фомой. Он даже о Лизе забыл, впившись взглядом в Мальшита. «Еще, еще!» — молил этот взгляд. И Филипп добродушно рассказывал историю за историей. Фома бледнел и краснел, смеялся, испуганно охал, наклоняясь вперед. На его выпуклом, упрямом лбу выступили капли пота. Недопитый чай стыл в стакане. Как ни был я мал тогда, но понял, что присутствую при редком и прекрасном моменте в жизни человека, когда он находит себя, когда блеснет перед ним единственная верная дорога к заветной цели. Еще час назад Фома был хулиганом, драчуном, отщепенцем, а теперь, словно мальчик прикоснулся к нему волшебной палочкой. Это уже был боксер, деловито обсуждавший, где и с кем он будет тренироваться. Это чудо совершил Мальшит. «Конечно, Фома тоже будет чемпионом», — думал я одобрительно. «Ну что ж, тогда он, по крайней мере, сможет драться сколько душе угодно, и никто уже не скажет, что он хулиган». «Но ведь бокс — это просто драка», — вдруг сказала сестра. «Разве это может стать целью жизни? Жалкая цель». «У тебя неверное представление о боксе», — возразил, улыбаясь Мальшик. Он был несколько бледен, глаза его совсем заплыли, каждый синяк с пятикопеечную монету. Фома посадил их так симметрично, словно вымерял циркулем. Теперь-то он раскаивался, но было поздно. «Бокс — полезный и нужный вид спорта», — назидательно проговорил Мальшик и удивленно посмотрел на Лизу. Она так и покатилась вдруг со смеху. «Что ты понимаешь в боксе? Ведь это мужское дело!» — вспылил Фома и даже покраснел от гнева. Как твердо и решительно отрубил он эту фразу. Затем Фома, о молчаливости которого знал весь район,